Глава 13. После того, как Ворк прыгнул за эльфийкой в бушующее море, все, кто остался на плато, решили: выжить Лотеру и Каунель не удастся. Стараясь не приближаться друг к другу, народ переместился к лесу. Некоторые остались под открытым небом, считая, что там безопасней. Буря бесновалась яростно, но недолго. Через несколько часов волны стали меньше, еще через полчаса улеглись, оставив лишь легкую рябь. Небо все еще затянуто сиренево-синими тучами, однако ветер стих. Тролль сидит с поднятой рукой, прикрывая ихтионку широкой дланью. По каменным пальцам стекают капли. Если в море был только ветер, то на плато поливало знатно. Мощные потоки воды до краев заполнили бассейн, в котором сидит ихтионка. Ее чешуя увлажнилась и заблестела, как у здоровой рыбы. Дышать стало глубже. Увлажненный воздух куда приятнее для морской девы. Гном тоже остался на плато. Намокшая от дождя борода торчит короткой метелкой. Лицо задумчивое, словно мировые проблемы решает. Плечи опущены, но под мышкой зажата кувалда, всегда готовая к труду и обороне. Он с печальным вздохом посмотрел на море и вытер с носа дождевую каплю. «Жалко их», — произнес Торнат, поправляя кувалду. «Потонули, поди?» Ихтенка посмотрела на него альбиносими глазами и сдвинула тоненькие брови. «Скорее всего», — согласилась она. «Бедненькие. Наземников я не люблю. Они нам причинили столько неприятностей. Но ворга эльфику жалко. Она мне даже с волосами помогла. Видимо, эльфы не наземники. Точнее, наземники только другие, как гномы». Торнат дернулся, словно от пощечины. «И девица поосторожней, сказывай», — проговорил он, хмурясь. «Честных гномов с вероломными эльфами равнять не спеши». Селина пожала худенькими плечами и проговорила смягчившимся от влаги голосом. «Не знаю. В Каунель ничего вероломного я не заметила. Это ваши личные дрязги, и я в них лезть не стану». Тролль качнулся и с жутковатым скрипом, какой бывает, когда труд каменя камень опустил руку. В суровом лице что-то вроде скорби, но по-настоящему выразить эмоции не может из-за слабой мимики. Со стороны кажется, что гигант пытается усилием мысли переставить камни на щеках. Из-под поваленного пауком дерева показался Мелкинд. Видимо, услышал разговор. Весь облеплен мокрыми листьями и пучками травы, одежда насквозь мокрая. С недовольным бурчанием Вилейн вылез на чистое пространство и принялся расправлять обереги на груди. Каждой фигуркой камешек удостоились отдельной чести. Маг любовно протер их рукавом, периодически дыша на грани, чтобы лучше блестели. Наконец он закончил возиться с побрякушками, проверил содержимое сумки и подошел к компании. «О ворге и эльфийке думать, конечно, похвально», — проговорил он, сложив руки на груди. «Не то чтобы прямо жалко, но досадно. Да. Только есть проблема посерьезней. Мы потеряли два осколка. Знаете, что это значит?» Все повернулись к Мелкинду, тот даже грудь выпятил немного. «Да яснее ясного», — произнес гном, покряхтывая, отвернулся обратно к морю. Ихтионка перевернулась в бассейне, бок теперь обращен в небо. Она предположила робко. «Талисман не сработает». Вилейн кивнул. «Не сработает», — сказал он. «И все мы останемся у разбитого корыта. А все потому, что эльфийку бес попутал. Зачем она шлялась у края обрыва в такую погоду?» «Она камешки собирала», — протянула ихтионка, шмыгая носом. Глаза Мелкинда округлились. Он недоверчиво покосился на морскую деву и спросил. «Какие еще камешки?» Мехтенка еще сильнее округлила глаза, на лице испуг, словно натворила что-то очень нехорошее, но сама не поняла, что. Она переползла на другую сторону маленького бассейна и проговорила. «Роль иногда плюется камешками, блестящими такими. Видела, как эльфийка собирала их как раз перед тем, как ее смыло. Бедняжка. Она, наверное, и плавать толком не умеет. Как наземники справляются с водой без плавников и ласт? Барахтаетесь, как креветки на отмеле». Гном смотрел на успокоившееся море и хмурил брови. Неожиданно он повернулся к троллю. В голубых глазах удивление, но такое, какое бывает лишь после того, как обнаружишь в похлебке тухлую рыбу. Поправив кувалду, которая снова сползла к локтю, Торнат выжил бороду и прищурился. «Выходит, — проговорил он, смахивая с груди капли, — эльфийка и ворк погибли неповинными по воле случая из-за камешков, которые раскидал тролль». «Ну-ну!» — прогудел каменный гигант, не поворачивая головы. «Не виноват я в их гибели. Мы всегда плюемся и чихаем самоцветами. И не мои заботы, что с ними делает тот, кто находит». Мелкин стоял, широко расставив ноги. Руки все еще сложены на груди. Лицо серьезное, но время от времени мелькают хитроватые ужимки, выдающие пустынного мага. Несмотря на небольшой рост, беспомощным он не кажется, а обилие оберегов и амулетов заставляет проявлять к нему осторожность. Тучи чуть разошлись. Еще недостаточно, чтобы полностью обозначить конец бури. Но хранители повыбирались из укрытий, стоило только прекратиться дождю. Глянув на морскую рябь, Вилейн проговорил с умным видом. «Я бы не спешил называть ворга и эльфийку неповинными. Мы их не знаем. И вообще, друг друга тоже не знаем. Но что-то мне подсказывает, шестикрылых серафимов среди нас нет». «Это кто такие?» — поинтересовался гном. «Да есть народ», — стал объяснять Мелкинд. «У них боги имеют помощников. Этих самых серафимов. Вот они, говорят, безвинные. Порхают о шести крыльях и горе не знают». Торнат сморщил лоб. Видно, что не поверил, но промолчал. Зато Селина встрепенулась и даже немного повеселела, услышав про серафимов. «А у нас есть крылатые рыбы?» — возвестила она, плюхнув перепончатой ладошкой по воде. «Правда, крыльев не шесть, а всего четыре. Но когда выскакивают на поверхность, очень красиво. Летать они не могут, но долгое время несутся по воздуху. Потом врезаются в воду, а там ждут хищные рыбки. Да и в воздухе их едят. Прямо на лету хватают, такие с длинными носами». «Птицы?» — спросил Вилейн, хмуря брови. «В общем, ладно, сейчас не об этом разговор. Нужно что-то делать, потому как без осколков ворга и эльфийки талисман не заработает». «Эх», — вздохнула Ихтионка. «Что там полузверь говорил?» — продолжил Мелкинд. «Он притягивает магических тварей. Значит, мы уже рискуем, если сидим так близко друг от друга». Торнат показательно хмыкнул и поднялся. Могучая фигура, слишком крупная для гнома, почти высохла. Только одежда, все еще темная от влаги. Под бледной кожей проступили вены, словно рубака готовится к атаке. Лицо осталось спокойным, только брови чуть сдвинулись. В густых зарослях застряла муха, но гном даже не заметил. «Что же получается?» — заговорил он, когда Мелкинд раскрыл рот для очередного монолога. «Строить надо, осколков нет, а вместе находиться несподручно. Что-то нескладно, ей-богу, выходит. Чего-то мы не доглядели, ребята». Вилейн недовольно зыркнул на гнома и снова набрал воздуха для речи, но теперь его перебила Ихтионка. «Нужно найти их», — предложила Селина. «Кого?» — не понял гном. «Осколки?» Если повезет, ворга с эльфикой тоже. Хотя, думаю, найдем и то, и другое. Но польза будет лишь от осколков». Селина печально вздохнула. Все еще мокрые волосы облепили плечи и свисают прямыми сосульками до самой воды. В красных глазах грусть и решимость. Она непроизвольно опустила ладонь на трезубец, что висит на поясе, и провела пальцами по острым кончикам. Даже если он не обладает магией, вполне способен насмерть продырявить, если бить в нужное место. Из поломанной рощи донеслась ругань. Страк и Огр что-то не поделили, и теперь орут так, что до самого плато слышно. Но идти и выяснять никому не хочется. Только повернули головы и поглядывают с осторожностью. Что говорят, непонятно, зато шуму навели, как в таверне Межземья. Через несколько минут из-за деревьев показался человек. Лицо недовольное, словно разбудили ни свет ни заря и отправили в поле пахать. В ладони зажата какая-то тряпка, он хмурит брови и дергает ею, как хлыстом. Когда Страк приблизился к сидящим на плато, губы превратились в тонкие полоски, глаза сузились. «Никогда!» — бросил он всем и никому одновременно. «Никогда! Слышите? Не оставляйте еду без присмотра! Среди нас есть проглот, который человеческих слов не понимает!» «Я же нарочно убрал, спрятал подальше, да, видно, недостаточно. Нашел, гад, сожрал!» Страк продолжил движение, размахивая руками и сокрушенно тряся головой, пока не дошел до места, где роща не тронута пауком. Он сел прямо на землю и стал ковыряться в опустевшем мешке. Спустя несколько секунд из рощи показалась зеленая морда Огра. Выходить пока не стал. Вид виноватый, но, очевидно, тяга к еде куда сильнее голоса совести. Поэтому он демонстративно уселся на сосновый пень возле поваленного ствола, достал из кармана недоеденный кусок мяса и принялся жевать. «Тоже мне проблема», — бросил Мелкинд. «Мы тут о важном, а они о еде». «Еда тоже важна», — проговорил тролль, ковыряя пальцем породу. Селина любопытно вытянула шею и спросила. «Что, кстати, едят тролли?» «Всякое едят», — ответил он с таким вздохом, что, показалось, задышала сама гора. «Каменный суп — самое любимое. Давно не едовал его. Только в ущелье, где родился, умели готовить». «А где?» Начала Селина, но Мелкинд ее оборвал. «Что вы в самом деле? У нас мировые вопросы на волоске висят, а вы про троллью еду. Я вот что подумал. Ихтионка правильно предложила, хотя жаль, что это придумал не я. Нужно найти утерянные осколки, иначе вся наша шайка станет приманкой для магических существ. Силы неполный талисман, очевидно, не имеет, а вот притягивать может». Гном с гримасой наслаждения поскреб затылок. «И что предлагаешь?» «Предлагаю отправить кого-нибудь на поиски». Пальцы гнома легли на рукоять кувалды. Он угрожающе качнулся и сделал шаг назад. «Кого же?» Мелкинд задумался. «Отправлять нужно того, кто сможет быстро преодолеть большое расстояние и сумеет найти путь обратно. Гном, тролль, огр, естественно, не подходят. Они плавать, скорее всего, не умеют. Там в лесу еще куча народа, но с большей частью он не знаком. Во всяком случае, пока. Но тратить время на налаживание контактов некогда. Правда, где-то бегает гоблин. Но этот такой пронырый хитрец, что снаряжать его себе дороже. Окажется потом, что он кому-то что-то продал, выменил, и вообще теперь все в рабстве». Над плато, хлопая крыльями, пронеслась чайка. Птицы после бури понемногу стали выбираться из укрытий, и над морем уже кружатся небольшие стайки. Белобрюхие создания с криками пикируют за край обрыва, а выныривают уже с рыбой в клювах. Те трепыхаются, пытаясь зацепиться за малейшую возможность выжить. Но чайки — умелые охотники, а потому голодными не остаются. «Придумал!» — произнес Вилейн, глянув на ихтионку. На груди загремели обереги. Надо тебя отправить. Мелкин посмотрел на Селину и довольно улыбнулся, словно только что постиг причины рождения мира. Ихтиоша сначала отшатнулась, глаза вытаращились, и она вцепилась в края бассейна. Но потом выражение лица сменилось, и морская дева задумчиво посмотрела вверх. «Мысль неплохая», — произнесла она, глядя на чаек. «Но, не зная, куда двигаться, я могу их искать очень долго. К моменту, когда найду, магические твари от вас места мокрого не оставят». Одна чайка вынырнула из-за обрыва и понеслась прямо к путникам. Во рту дергается рыбий хвост, а чайка пытается прямо на лету проглотить добычу. Следом выскочила еще одна птица, побольше и чуть другой окраски. Видимо, ее привлекла успешная охота чайки, и теперь пытается отобрать рыбу. Чайка отчаянно машет крыльями, одновременно запрокидывая голову. Из-за этого полет превратился в хаотичное метание в воздухе. Большая птица неумолимо настигает. В момент, когда они обе оказались над бассейном с ихтионкой, чайке удалось проглотить рыбешку, и она довольно замахала крыльями. Обиженная преследовательница только успела ущипнуть ее за хвост. На воду прямо перед Селиной опустились два белых пера. «Предлагаешь не искать?» — с ужасом спросил Мелкинд. Ихтионка осторожно прикоснулась одним пальчиком к перышку, затем, осмелев, взяла и посмотрела на просвет. Перышко оказалось соткано из сотен плотно прилегающих друг к другу волосков с крошечными крючочками. Селина погладила перо в одну сторону, а затем обратно. Поверхность в двух местах разошлась, и перо стало выглядеть разорванным. Она снова провела по направлению роста волосков, и они мигом склеились. «Удивительно», — проговорила она, глядя на перо, а затем посмотрела на Мелкинда. «Нет, я предлагаю сначала отправить кого-нибудь по воздуху». «Зачем?» — не понял Мелкинд. «Чтобы указал направление, где искать», — сообщила Селина. «Насколько я понимаю, сверху обзор лучше и перемещаться быстрее. Понятно, что поднять тройной вес не получится, но облететь и указать, в какой стороне искать, вполне можно». Гном буркнул. «И кто у нас тут летучий?» «Как кто?» — удивился Вилейн. «Я гарпию видел. Она очень даже с крыльями». «С ней кто-нибудь разговаривал?» — спросила ихтионка. «Просто я таких вообще не встречала. Да и страшная она какая-то». Торнат гыкнул и расплылся в широкой улыбке. Даже кувалда, показалось, засверкала. Он поковырял ногой камешки и проговорил. «Если гарпия девка, тебе и беседу водить. Будете по-вашему бабскому толковать. Вам обеим ладно будет разговаривать, нежели мы пойдем упрашивать крылатую бестию». Ихтенка замолчала и снова уставилась на перо между пальцами. Пока она разговаривала, волоски снова сцепились крючочками и выглядят ровным полотном. Чайки в небе чуть утихли, видимо, наелись и теперь просто летают туда-сюда, следя свысока за происходящим. Тучи еще немного разошлись, превратив небо в сплошную серую массу, но вдалеке показалась тонкая полоска света. «Во-первых», — произнесла ихтионка наставительным тоном. «Не девка, а Селина Белая, дочь командира Атлантии. Во-вторых, как ты предлагаешь с ней разговаривать, если я в воде, а она в воздухе?» «Речами. Как же еще?» — сказал гном. Селина поморщилась. «Давайте сами поищите, где она прячется», — предложила она. «Приводите, а мы уже разберемся, как отмечать дорогу, если вообще согласится». «Может, не согласится?» — поинтересовался Мелкинд. Ихтионка пожала плечами и сказала. «Не знаю. Может, гарпия он, и толковать надо не по бабье, а по-мужицки». «Хм!» — буркнул гном. Селина секунду смотрела на море, затем намочила лицо ладошками. «Ну, а по воздуху все же безопасней», — сказала она. «А в воде плавал Сабритей, если не забыли. Здоровенная рыба, которую сюда прибила магия талисмана. Торнат махнул рукой. Да уплыла твоя рыбина. Зрела, какая буря была. Ни одна тварь не выдержит. Селина с сомнением посмотрела на обрыв, откуда время от времени все еще вылетают довольные чайки. Рыбина и впрямь могла уплыть. Шторм был страшный, таких ихтионка еще не видела. Возможно, потому что обычно пережидала на дне под защитным куполом Атлантии. А те бури, которые видела на поверхности, были не такими. Совсем не такими. Мелкент нетерпеливо стал переступать с ноги на ногу и кусать губы. Глаза внимательные, пальцы перебегают обереги, словно четки. Те тихонько позвякивают и шуршат по одежде. Торнат перевел взгляд на Вилейна и просиял. «О!» — воскликнул он. «Ты ведь кудесник!» «Маг!» — поправил его Вилейн. Гном отмахнулся. «Ну, маг, так наколдуй. Преврати кого-нибудь в птицу, пусть и полетает. Узрит, где тела с осколками плавают, да и повертается». «Я тебе не чародей, чтобы вот так одних в других превращать», — произнес Мелкин с достоинством. «К тому же, даже если получится, нет гарантии, что заклятие не спадет где-нибудь над морем. Тогда еще одного осколка лишимся». «Нет, Торнат, так рисковать мы не можем». Подул ветерок, и деревья в роще зашумели. С листьев посыпались капли, наполняя воздух тихим шорохом. На каменистой почве задрожали лужи. Вода еще не успела впитаться, и теперь кажется, что плато в некоторых местах покрыто зеркальной пленкой. Над троллем пролетела белопузая чайка, и рядом шлепнулось белое пятно. Он медленно опустил взгляд и уставился глазами сапфирами на остатки птичьего пира. Затем снова выпрямился и стал подниматься. «Ты куда?» — спросил Вилейн. Неповоротливая фигура каменного гиганта нависла над Мелкиндом, как живая гора. Он с грохотом вытянулся и крутанулся из стороны в сторону, разминая позвоночник. Или то, что служило ему осью опоры. Из щели между плечом и туловищем вывалился крохотный камешек и отскочил прямо в бассейн ихтионки. Та, недолго думая, сунула руку в воду и достала прозрачный желтоватый камень. Несколько секунд она грустно смотрела на безделушку, вертела между пальцами, затем поднесла к глазам. «Вот такие она и собирала», — вздохнула Селина. «Эльфийка?» — спросил Мелкинд. «Угу». Вилейн протянул ладонь к ихтионше, та нехотя отдала ему камень. Мелкин повертел его в руках, позаглядывал со всех сторон, даже хотел попробовать на зуб. Но неотрывный взгляд гнома остановил его. «А камень-то настоящий!» — проговорил удивленный Вилейн. Тролль повернул к нему массивную голову, надбровные выступы сдвинулись. Он шевельнул плечами, издав звук, похожий не то на хмыканье, не то на рык, и проговорил обиженно. «Это топаз!» Гном впечатленно присвистнул. «Ничего себе! Коли из тебя драгоценные камни сыпятся, поди обогатиться можем!» «На чем тут обогащаться?» — иронично спросил Вилейн. «Из него в час по полграмма сыпется. Много не наторгуешь. Или собираешься за ним бегать с мешочком, чтобы ни один камушек не пропустить?» Гном смущенно опустил глаза и отвернулся. На лице выражение такое, что ясно. С мешочком он бегать ни за кем не хочет. Но от камешков бы не отказался, тем более даром. Тем временем тролль закончил хрустеть камнями в позвоночнике, потянулся еще раз и провел дланью по лысой голове. Затем вздохнул так тяжело, что у всех чуть слезы не навернулись, и гулкой поступью двинулся к участку без трещин. Место самое, что не есть лучшее, для постройки цитадели, на достаточном удалении от воды. Но канал, соединяющий ее с морем, протянуть можно, чтобы ихтионка смогла беспрепятственно передвигаться. «Так куда ты?» — снова крикнул Мелкинд вслед троллю, но тот не ответил. Дойдя до места, он остановился и молча стал рыть камень. В стороны полетели горсти породы разного размера. Рыл он медленно, но упорно, и через несколько минут умудрился выкопать яму глубиной с Мелкинда. Оставшиеся молча смотрели, как тролль трудится, погружаясь все глубже в монолит. Ихтионка даже жалостливо сморщила лобик. Камень ей так и не вернули, и она время от времени бросает косые взгляды на Мелкинда. Но тот делает вид, что все в порядке, только на тролля смотрит с пренебрежением и сочувствием. «Бесполезным же делом страдает», — произнес Вилейн, качая головой. «Скажите же ему кто-нибудь». Гном осуждающе посмотрел на Мелкинда и погладил короткую бороду. Вдалеке под деревом все еще сидит Страк. Ковыряться в мешке он давно перестал, видимо, потому что после набега огра тот совсем опустел. Скрутив его валиком, человек подложил его под голову и лежит, закинув ногу на ногу в траве. Во рту длинная соломинка, на лицо надвинут то ли капюшон, то ли жилетка. Очевидно, после стычки с огром общаться не хочет. Сполоснув руки в бассейне под гневным взглядом ихтионки, гном стряхнул капли с пальцев и проговорил. «Почему же бесполезным? Он делом занят, пользу принесть пытается. А мы чего сидим в праздне и лени?» «Ничего себе праздно!» — возмутился Мелкинд. «Я, между прочим, думаю. Пытаюсь сообразить, как нам осколки вернуть и цитадель построить». «Неужели вы и впрямь считаете, что это можно сделать, копая породу одним-единственным троллем?» «Так присоединяйся к нему», — предложил Торнат. «Чего языком одним молоть? Надо дело делать». Губы Вилейна растянулись, он по-змеиному зашипел. «Языком? Я своим языком заклинания творю! Это мое главное оружие, рудниковый ты изгой!» Гному такое обращение не понравилось. Он медленно сжал рукоять кувалды и демонстративно вытянул ее из подмышки. Голубые, как аквамарин, глаза сверкнули, мышцы на руках вздулись. Торнат проговорил с нажимом. «Я оскорбления тебе не сказывал. За что на меня брань городишь?» Видя настроение гнома, Мелкин занял боевую позицию, схватился за оберег, который висит на самой длинной веревочке. Ладонь угрожающе поднялась, готовая в любую секунду очертить пассы и нанести магический удар. Они застыли, напряженно вглядываясь друг в друга. Ихтионка переводила взгляд с одного на другого, хлопая третьим веком. Губы испуганно раскрылись, она перевернулась на живот и пододвинулась к краю бассейна, расплескав через край воду. «Даже не думайте устраивать бойню», — сказала Селина, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «У нас столько проблем, не хватает еще склок между обладателями осколков. Нам надо действовать сообща. Пока мы вместе, мы в безопасности. Прежде всего, друг от друга. Столько неразрешенных вопросов. Как обезопаситься от магических существ? Что делать с цитаделью? Как найти осколки ворга и эльфийки? И где, в конце концов, Теонард?»